Десятое. При изложении идей шестого очень нелегко нащупать основную магистраль в движении его мысли. Я склонен думать, что в силу причин чисто внутреннего характера. Шестов легче выявлял концы своих размышлений, чем их исходные основы. Оттого иной раз может казаться, что в основе всего творчества Шестова лежит гносеологическая тема, его иррационализм. Другие стилизуют его, да и сам Шестов отчасти склоняется к этому, под экзистенциалистов. Я не буду отрицать возможности центрировать творчество Шестова на указанных двух моментах. Особенно верно то, что иррационализм Шестова может быть поставлен в основу всего изложения. Но все же внимательное вживание в идейный мир Шестова побуждает видеть в его иррационализме вторичный слой в его творчестве. Первичным надо считать его религиозный мир. К сожалению, отмеченное уже религиозное целомудрие Шестова сказалось в том, что нам очень мало известен его религиозный мир, что остается нам неизвестной его внутренняя биография. У близкого его друга Лазарева в одном месте его статьи есть глухое указание на какое-то тяжкое событие во внутренней жизни Шестова. Несомненно, в жизни Шестова когда-то имел место какой-то трагический обвал, навсегда похоронивший в нем обаяние рационализма. Но о чем идет дело, мы не знаем. Сам Шестов однажды написал: «Всем можно пожертвовать, чтобы найти Бога». И я думаю, что эти слова лучше всего вводят нас в то, что можно назвать личной драмой Шестова. Его духовный путь был всегда связан с мучительными внутренними терзаниями, с тяжкой борьбой с самим собой, требованием постоянных жертв. Примечание. На весах Иова. Страница 300. Конец примечания. Страница 85. Шестов и жертвовал всем, отходя от самых основных и дорогих ему даров культуры, чтобы найти Бога. В творчестве Шестова, от его первой книги о Шекспире до последней книги «Афины и Иерусалим», мы находим очень редко отзвуки этого внутреннего самораспятия. Их все же много в книге «На весах Иова». Но только в свете этих отзвуков можно понять слова Шестова о страшной власти чистого разума или о том, что очень редко удается душе проснуться от самоочевидностей разума. Примечание. Там же страница 51-355. Конец примечания. Все же, как не недостаточны все эти отзвуки религиозных исканий у Шестова, мы должны остановиться на них. В них, и только в них, ключ к творчеству Шестова. Если в первой философской книге своей Шестов писал: «Весь вопрос в том, существует ли Бог», если он в этой же книге писал по поводу слов Сальери у Пушкина: «Нет правды на земле, но нет ее и выше», о том, что таковы и наши собственные мучительные сомнения, то у него уже в это время по существу развеялась обычная вера в научные знания, в рациональную структуру бытия. Примечание. Апофеоз беспочвенности. Страницы 201-68. Конец примечания. Он не только думает, что логика не есть единственное средство познания, что закономерность в бытии давно опостылила нам, но и прямо заявляет, что закономерность – самое загадочное в бытии. Или, как говорит Шестов в более поздней книге, «Бытие окружено вечной тайной». Примечание. Там же страницы 104, 102, 24. «Власть ключей», страница 200. Конец примечания. «Мы и не подозреваем, — говорит он тут же, — что творится во Вселенной. мы живем окруженные бесчисленным множеством тайн, повторяет Шестов в последней своей книге. Примечание, там же страница 145, скованный Парменид, первая часть книги «Афины и Иерусалим», страница 7. Конец примечания. Понятно, что уже в первой своей книге Шестов считал, что задача философии – научить нас жить в неизвестности. Примечание. Апофеоз беспочвенности, страница 30, конец примечания. Философия, тут же пишет он, стремится прорваться сквозь логические цепи умозаключений, чтобы приблизить нас к реальности, к подлинному бытию. Примечание. Там же, страница 41. Сравните «На весах Иова», страницы 143, 149, 159. Конец примечания. Страница 86. До конца договаривает это Шестов в своей последней книге «Истинная философия вытекает из того, что есть Бог». Примечание. Афины и Иерусалим, страница 35. Конец примечания. Ни один из христианских философов нового времени, говорит тут же Шестов, не делал попытки построить философию, которая исходила бы из Откровения. Примечание там же, страница 412. Конец примечания. Как мы видим, Шестов не боится договорить здесь до конца секрет всяческого рационализма, который заранее отбрасывает данные веры, данные откровения. Секуляризм в новое время только обнажил до конца эти тенденции, и надо признать совершенно справедливыми и очень глубоко схватывающими самую суть проблемы истины указанные слова Шестова. Он с чрезвычайной настойчивостью все время выдвигает мысль, что рационализация веры, которую так искали в средние века, фактически вылилась в отвержение веры и в замену ее богословием. Мы еще коснемся этих размышлений Шестова, чрезвычайно характерных для его критики рационализма, а пока вернемся к его религиозным идеям. У Шестого мы находим редкое по своей выдержанности и ясности веросознание. Мы не знаем достаточно содержания его верований, хотя не будет большой ошибкой сказать, что он принимал и Ветхий, и Новый Завет. Во всяком случае, у него есть немало высказываний, говорящих о принятии им христианского откровения. Примечание. Укажем на принятие Боговоплощения. Афины и Иерусалим, страница 255, Святого Писания, на весах Иова, страница 24. В книге «Афины и Иерусалим» особенно чувствуется принятие Святого Писания в целом. Об Иисусе Христе, как Искупителе, в статье «Современные записки», 1938 год, номер 67, страница 219. Конец примечания. Но в раскрытии своей веры Шестов всегда целомудрен и, наоборот, всей силой своей мысли он стремится подчеркнуть и показать различие религиозной веры от знания. Если не раз Шестов говорит об идеях Священного Писания как мифах, то это у него вовсе не унижение религиозного сознания. Особенно ясно это в его высказываниях о мифе о грехопадении, который для него есть подлинное откровение, величайшая тайна. Примечание. На весах Иова, страницы 80-е, 224-227-е. Конец примечания. Заканчивая свои размышления о тайне грехопадения, Шестов пишет: «Библейская философия много глубже и проникновеннее современной философии, и даже, скажу, все сказание о грехопадении не придумано евреями, а досталось им одним из тех способов, о которых вы ничего не узнаете из новейших теорий познания. Страница 87. Как мы видим, Шестов действительно говорит здесь все, то есть принимает откровение в полноте его смысла. Нужно дерзновение, чтобы говорить о настоящем Боге, который и в Священном Писании, и в символе веры называется Творцом неба и земли, читаем у Шестова. И это дерзновение и было у него само, оно его толкало на борьбу с самыми основами современного знания. Примечание. «Власть ключей», страница 260, конец примечания. «Вера зовет все на свой суд», утверждает Шестов, «ибо вера есть новое измерение мышления, открывающее путь к Творцу». Примечание. Киркегард и экзистенциальная философия, страница 15-22, конец примечания. И больше. Вера есть непостижимая творческая сила, великий, даже величайший, ни с чем не сравнимый дар Божий. И о вере никак нельзя сказать, что она есть низший вид познания. Примечание. Афины и Иерусалим. Страницы 359-356. Конец примечания. Поэтому всякий богословский рационализм, в котором Шестов видит торжество эллинского духа над откровением, решительно им отвергается. Вера не может и не хочет превращаться в знание, и там, где вера трактуется в линиях самоочевидных истин, там надо видеть указание на то, что мы уже потеряли веру. Примечание. Там же страница 351, конец примечания. Этот примат веры как раз и требует построения такой философии, которая исходила бы из того, что есть Бог, живое всесовершеннейшее существо, создавшее и благословившее человека. Примечание. Из предсмертной статьи о Гуссерле, «Русские записки», 1939 год, номер 1, страница 110, конец примечания. Шестов не может поэтому принять автономии разума, ибо эта автономия немедленно превращается в тиранию разума. Это есть основная и решающая во внутренней жизни Шестова идея. Не вера, а философия требует повиновения, настаивает он. В границах чистого разума можно построить науку, высокую мораль, даже религию, но нельзя найти Бога. Примечание. Афины и Иерусалим, страница 35, конец примечания. Вера есть источник жизни, источник свободы, тогда как принципы разума, познание с их необходимостью и общей обязательностью требуют безусловного подчинения, в этом их тирания. Ум ведет к необходимости, вера ведет к свободе, утверждает Шестов. Примечание там же, страница 207, конец примечания. Но мы уже вплотную подошли к утверждению иррационализма у него, критике рационализма. Теперь мы можем ближе войти в эту тему у Шестова. Страница 88.